Берегите своих матерей. Берегите своих матерей, как цветы от холодной вьюги. Их любовь во сто крат горячей, чем друзей и любимой подруги. Материнской любви не объять в летний зной и в пургу, и в стужу. Она все вам готова отдать, все до грамма и даже душу. Берегите своих матерей, вам их ласки никто не заменит. Среди пасмурных жизней дней кто поймет вас и кто оценит? Кто возьмет на себя всю боль, все терзания, души и муки? Мать не даст вместо хлеба соль, мать всегда к вам протянет руки. Пусть она и накажет строго, матерям никогда не лгите, им ведь надо от вас немного, только очень их берегите. Берегите своих матерей, как цветы от холодной вьюги, и сыновей заботой своей уврачуйте их все недуги. Не оставьте их без участия, берегите всегда их дети, ведь не может быть полного счастья, если матери нет на свете. Аминь.